Несколько раз он открыл и закрыл глаза. Девушка поднялась с дивана и снова встала в угол между столом и стеной. «Сотрудничать с нами», — закончил поспешно Гудман. «И вы получили сокола еще до того, как мы добрались до вас». Мальчишка поставил одну ногу на пол, приподнялся на локте, вытаращил глаза, поставил на пол другую ногу, сел и огляделся. Увидев Спейда, он перестал таращить глаза. Спейд сидел на углу стола, беззаботно болтая ногами. «А теперь послушай меня, малыш», — сказал он. «Если ты подойдешь ко мне и начнешь сучить ручонками, я тебе врежу. Так что веди себя прилично, и будешь жить долго». Мальчишка повернулся к Гудману. Гудман благодушно улыбнулся ему и сказал: «Видишь ли, Уилмер, мне тяжело терять тебя, и я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя как родного сына. Но, видит Бог, если теряешь сына, можно родить другого, а мальтийский сокол только один». Спейд засмеялся. Кейра снова подошел к мальчишке и зашептал ему на ухо. Мальчишка, не сводя холодного взгляда ореховых глаз с лица Гудмана, снова сел на диван. Левантинец сел рядом. Гудман вздохнул, что никак не изменило благодушного выражения его лица. Он сказал Спейду: «В молодости многого не понимаешь». Кейра снова обнял мальчишку за плечи, не переставая шептать ему на ухо. Спейд ухмыльнулся Гудману и обратился к Бриджит О'Шонесси. «Было бы здорово, если бы ты поискала на кухне что-нибудь поесть для нас и сварила побольше кофе. Хорошо? Я не хочу покидать моих гостей». «Разумеется», — сказала она и направилась к двери. Гудман перестал качаться. «Одну минутку, дорогая!» — он вытянул вперед свою толстую руку. «Может, вы все-таки оставите здесь конверт? Как бы вам не посадить на него жирное пятно?» Девушка посмотрела вопросительно на Спейда. Он сказал безразличным тоном: «Конверт все еще принадлежит ему». Она опустила руку за вырез платья, вынула конверт и протянула его Спейду. Спейд бросил его на колени Гудману со словами: «Можете сесть на него, если боитесь потерять». «Вы меня неправильно поняли», — ответил Гудман вкратчиво. «Я совсем не боюсь. Просто дела следует делать по-деловому». Он открыл конверт, вынул банкноты, пересчитал их и хмыкнул так громко и выразительно, что заколыхался его живот. «Вот, кстати, здесь осталось только 9 бумажек». Он разложил их на своих жирных ляжках. «Когда я передавал его вам, бумажек, как вы сами убедились, было 10». Улыбался он радостно и торжествующе. Спейд взглянул на Бриджит О'Шонесси и спросил: «Ну?» Она выразительно покачала головой, но ничего не сказала, хотя губы ее беззвучно двигались. Вид у нее был испуганный. Спейд протянул руку Гудману, и тот вложил в нее деньги. Спейд пересчитал деньги — 9000-долларовых банкнот — и вернул их Гудману. Потом встал. Лицо его приняло непроницаемо спокойное выражение. Он взял 3 пистолета со стола. Голос его звучал по-деловому. «Мне необходимо разобраться в этом. Мы», — он кивнул в сторону девушки, не глядя на нее, — «идем в ванную комнату. Дверь будет открыта. Чтобы выйти отсюда, если, конечно, не брать в расчет прыжков с 4-го этажа, необходимо пройти мимо этой двери. Лучше не пытайтесь». «Ну что вы, сэр», — запротестовал Гудман, — «нет никакой необходимости угрожать нам подобным образом. Это невежливо, а кроме того, еще и противоречит нашим намерениям. Мы совсем не хотим уходить отсюда». «Я многое узнаю, когда закончу». Спейд был спокоен, но решителен. «Этот фокус путает мне все карты. Я должен найти ответ. Это займет немного времени». Он дотронулся до локтя девушки. «Пошли». В ванной Бриджит О'Шонесси обрела дар речи. Она положила обе руки ему на грудь и, приблизив лицо, зашептала: «Я не брала этих денег, Сэм. «А я тебя ни в чем и не подозреваю», — сказал он.